сложив все на стуле аккуратнейше, как школьник в немецком букваре, как солдат в казарме, она легла. Я все стоял там, куда меня задвинули, слившись со шторы, растворившись в темноте, забыв себя. Странное чувство. Меня здесь не было. Здесь лежала дико, неподвижно, под белеющей простыней. Рядом с топкой ее одежда. Как уже не ее, как одежда мертвой, которую возвращают родственникам. И свет уличного фонаря пробивался сквозь щель в шторах, как лунный, падая на все это. И такая стала тишина и неподвижность, и отсутствие, и бесчувствие, что не знаю, сколько могло пройти минут, веков, секунд, прежде чем я услышал оттуда, из белого пятна, чужой неживой голос. «Где ты?» Утром мы выпили кофе и заторопились в университет, так, будто делали это каждое утро уже много лет. И никогда мы больше так не целовались, как когда-то. Как же я ее мучил! Это был как бы мой творческий поиск, некий суперзамысел, захвативший меня. Это он меня мучил, а не я ее. Я ей все рассказал, но не как правду, а как идею романа, родившуюся еще тогда, когда я случайно наткнулся на эту дурацкую фотографию облаков. Она висела теперь над нашей кроватью. Я ей рассказывал про поиски моего героя, про переживания его, все как есть, кроме одного. Никакой Дики у моего героя не было. Он был один, наедине со своим образом, никакой измены. «Это будет, — говорил я Дике, — новый рыцарский роман. Эдакой рыцарь печального образа, победивший своей верностью и любовью дьявола, внушившего ему этот образ, преодолевший искушение тем, что поверил в него как в истину и не усомнился в нем». Дико сокрушалась каждый раз, когда я обогащал сюжет какой-нибудь свежей деталью или неожиданным, но убедительным сюжетным поворотом. Она выдавала тут же свою ревность за восхищение полетом моей творческой фантазии и отыскивала мне в своей филологической эрудиции аналоги в мировой культуре, утончая и уточняя мою мифологию. А я искал то ли очередное сходство, то ли очередной поворот романа. Не знаю, что было впереди чего. То ли замысел моделировал события, то ли события гнали замысел. Стоило мне что-нибудь выдумать, как оно сбывалось, отменив все мое предвосхищение. Стоило чему-нибудь произойти, как оно уничтожалось в памяти, фантастически перекроенный в сюжет. И всегда в последний момент, в день отъезда. Я много путешествовал, не так много, как часто. Побег и возвращение — это был мой наркотик. Я воровал и коллекционировал дни прибытий. В эти дни я бывал счастлив, ибо ни для кого не существовал. О, этот последний день, первый день, когда ты свободен! В Грецию мы направились вместе с Дикой. На этот раз впервые на своей прародине была она. В отличие от меня, она сразу на ней оказалась. Как она гордилась всем вокруг передо мной, как только сошла с подножки поезда, с первого шага, походка ее стала другой. Тут же на перроне мы купили друг другу сандалии, как кольцами обменялись. Она была счастлива, и я вдруг ощутил себя в Греции, как в той нашей первой комнатке, когда мы всего лишь целовались. Всего лишь! Я подумал, может, нам куда переехать? Может, здесь остаться? И все еще может стать по-прежнему. Мы посетили тамошний университет. Дика и там могла бы преподавать. Да я с грехом пополам придумал бы какой-нибудь спецкурс. Дика устроила мне в университете рекламу, и у меня был там крошечный поэтический вечер для посвященных накануне отъезда. По-моему, никто ничего не понял. Но успех почему-то был. И тогда я увидел ее, идущей по проходу ко мне с желтой розой в руках.